оттуда, где людям плевать на роли, где ребенку удивить лишь супергероем. Зарываемся под землю, несем свой стаб. Это Москва бьет по твоим мозгам. Времечко суетит меня в делах. Эконом нет, мы только на бизнес-классе. Пешком по трассе, где-то МКАДы, эти перекись слякотные, а я надел лаковый. Бля, буду на любой клад не купить власти. Не стоит выбора, брать Бентли или Кадиллак. Мы чисто клаберы, и чтоб закладывать что-то высокое, долбим текста на клавишах. Некому кланяться, я все свое возьму. И чтобы увидеть добро, не надо трехкратного зума и 2-3 зубца, не хватит стать тигром. Удел беззубого хищника сидеть тихо. Есть 2 петихи, чтобы поиграть в себя, как любители роя АК. Либо брызгать эту водку в свой желудок, чтобы просыпаться без чувств, либо с чужой сукой. Сутки зеркальные, на душе камешек. Цель просто найти пристанище, получив ебальничек. Счастьем немеренным они убьют, ведь замерен. Ты уж поверь мне, я чисто в своем амплуа, и мой белый дедлайн как-то ближе в аншлаг и Comedy Club. Не от того, что тут так весело, бесимся, просто среди клоунов и фей так интересней. Оттуда, где людям плевать на роли, где ребенку удивить лишь супергероем. Зарываемся под землю, несем свой став. Это Москва бьет по твоим мозгам. Оттуда, где людям плевать на роли, где ребенку удивить лишь супергероем. Зарываемся под землю, несем свой став. Это Москва. Одна минута, а ты сделаешь ее часом. Тысячи дел, которым мы не причастны. Тысячи мест, в которых я не был. Но я побываю везде, включая душу и небо. Решая ребус жизни, такой простой вопрос: сдохнуть молодым или за 100? Первопрестольные или штаты? Чистые ходы или крапленые карты? Первомай в МСК каждую пятницу. Убираемся скромно на Пятницкой. Потом 5 дней, чтобы заработать по-русски. Полная перезагрузка. Оттуда, где людям плевать на роли, где ребенку удивить лишь супергероем. Зарываемся под землю, несем свой став. Это Москва бьет по твоим мозгам. Оттуда, где людям плевать на роли, где ребенку удивить лишь супергероем. Зарываемся под землю, несем свой став. Это Москва.